радость моя. Вот и все. Боль умерла на рассвете в нежных перстах облаков. Розовым шелком струится еще не родившийся день. Вздох мой, как стало легко. Воздух вливается в окна. Время, мы вышли из дома. Мы покинули город. Мы стоим над обрывом, встречая рассвет. Радость моя, вот и все. Боли отныне не будет. Золотом плавятся горы, и вспыхнули реки осанна. И солнце взошло. Свет пронизал нас насквозь. Мы прозрачны для света. Мальчик, ты понял, что стало с тобой в это утро? Ты понял? Что ж, скоро ветер окрепнет, и мы навсегда оттолкнемся от тверди. Мы ворвемся на гребне волны. В ледяное сияние смерти. Радость моя, мы летим выше и выше и выше. Города проплывают под нами, и птицы с ликующим криком смывают под самое небо. Прощаюсь с тобой. Все для тебя в этот день. Горы и реки и травы. Это утро. Последний подарок земли. Так прими его вечность с собой. Плачь. Мы уходим отсюда. Плачь. Небеса в ледяной круговерти. Только ветер сияния плачь. Ничего нет прекраснее смерти. Небо зовет нас, так плачь. С гулом рушатся времени своды. От свободы неистовый плач. Беспредельной истории. бесстрашной свободы. Плачь, мы уходим навеки, так плачь. Сквозь миры, что распались, как клети, эти реки сияния плачь. Ничего не прекраснее смерти.